Мне просто нужен чек обналичить. Деньги нужны. Лекарство больному другу купить». Помощница, недавно поступившая в колледж Хвойной бухты, ринулась на кухню, бросив через плечо: «Я ей уже говорила». Дженни взглянула на чек. «Выдан администрацией социального обеспечения и превышает сумму, которую позволено принимать официантам. Извини, Молли, я его обналичить не смогу. У меня удостоверение личности с фотографией есть». Из громадной сумки Молли извлекла видеокассету и шлепнула ею о стойку. На коробке снимок. К двум кольям привязана полуобнаженная женщина. Все надписи на итальянском. «Не в этом дело, Молли. Мне не разрешается обналичивать такие крупные суммы. Послушай, я не хочу никаких неприятностей. Но если тебя увидит Говард, он вызовет полицию». «Полиция уже здесь», — раздался мужской голос. Дженни подняла голову. За спиной у Молли возвышался Теофилус Кроу. «Привет, Тео!» Дженни нравился Тео. Напоминал ей Роберта, пока тот не бросил пить. Фигура полутрагическая, но добродушная. «Помощь требуется?» «Мне правда деньги очень нужны», — сказала Молли, — «на лекарства». Взгляд Дженни метнулся в угол, где Вэл Риордан, оторвавшись от своих записей, смотрела на них с выражением крайнего ужаса на лице. Очевидно, психиатру совсем не хотелось впутываться в это дело. Тео бережно взял чек из рук Молли, осмотрел его и обратился к Дженни. «Это правительственный чек, Дженни. Я уверен, что он не липовый. Всего один разок, а? На лекарство». И он подмигнул ей из-за спины Молли. «Говард меня убьет, если увидит. Как на кофейный автомат не посмотрит, начинает бормотать что-то про дьявольское отродье. Но я тебя поддержу, скажи ему, что сделала это в интересах общественной безопасности». «О, ну тогда ладно. Тебе еще повезло, что сегодня полно народу и у меня много налички». Дженни протянула Молли ручку. «Ты только его заверь». Молли с росчерком расписалась. Дженни отсчитала купюры на стойку. «Спасибо», — сказала Молли. Взглянула на Тео. «Спасибо». «Эй, а хочешь коллекционное издание «Малюток-воительниц»?» И протянула ему видеокассету. «Нет, спасибо, Молли, я не могу принимать взятки на работы». Дженни склонила голову на бок, чтобы разглядеть обложку. «Кино на итальянском? Но ты разберешься». Эо снова покачал головой и улыбнулся. «Ладно», — ответила Молли, — «мне пора». И она вышла из ресторана, а Тео долго смотрел ей вслед. «Она, наверное, действительно снималась в кино», — сказала Дженни. «Ты видел картинку на кассете?» «Не-а. Поразительно. И она действительно так выглядела?» Тео пожал плечами. «Спасибо, что приняла у нее чек, Дженни. Найду-ка я себе место, ладно? Мне только кофе и английскую булочку». «Ну что, парнишку Плотников отыскали?» Тео покачал головой и отошел. «Гейб». Живодер гавкнул один раз, предупреждая кормильца, что тот сейчас столкнется с полоумной женщиной, но, как обычно, было уже поздно, и туповатый, но добродушный кормилец не внял. Живодеру, наконец, удалось уговорить его бросить работу и сходить чего-нибудь поесть. Ловить крыс и трюхать по грязи — это, конечно, весело, но есть еду важнее. Гейб по колено в жиже и по плечи в репьях шел в кафе ГФ, опустив голову, и на ходу рылся в рюкзаке, искал бумажник. А из кафе, пересчитывая деньги, выходила Молли и тоже совершенно не смотрела, куда идет. Она услышала лай живодера, когда воткнулась лбом в его хозяина. «Ой, извините», — сказал Гейб, потирая лоб, — «пру как танк». Живодер воспользовался случаем и обнюхал Молли промежности. «Хороший песик», — сказала Молли. «Он не снимал порнофильмы в прежней жизни?» «Простите», — Гейб оттащил живодера за ошейник. Молли сложила деньги и запихнула под резинку трико. «Эй, а вы ведь биолог, так?» «Он самый». «Сколько граммов белка в мокрице?» «Что?» «В мокрице». Ну, знаете, такие серые гниды, много ножек, умеют только сворачиваться колечком и подыхать.